Мы начинаем очередной урок Зогара 150. Страница Куф Тет 109. Текст Зогара, строчка 6. От Куф Далет 104. Ваафальгав дело айл беминьяна. Вехужбана делегон. Ваясимыгу Давид эль. Следующая страница. Мишмато. Возвращаемся обратно на предыдущую страницу. Ваафальгав дело айл беминьяна. И несмотря на то, что он не вошел в их число, не вошел в число и в счет их. Ваясимейгу в стихе в Шмуэльбет пишется, что Ваясимейгу и Давид, дословно стоит, и Давид положил его, поставил его, правильнее сказать, поставил его эль-мишмату. Поставил его, скажем, комендантом своей личной охраны. Страница Куф-Юд. После точки. Делоид париш милуха делиба ле альмин. Лет перудал легон ле альмин. Чтобы не отделился дословно от стенки его сердца никогда. Лет перудал легон ле альмин. Нет. Разделение между ними никогда. Давид. Давид симле либо в ю лав. Давид и Зогар поясняет этот стих из Святого Писания. Давид симле либо. Давид положил, дословно, положил его к сердцу, то есть склонил свое сердце к нему, но, мы бы сказали, но на святом языке, положил свое сердце, положил его к своему сердцу, вот так вот, приложил его к своему сердцу, то есть соединился с ним. Ваигу лав ле Давид, а он, Беньягу бен Йоада, не приложил его к сердцу, не приложил к сердцу Давида. То есть, а не наоборот, другими словами. А не он Давида. Точнее. Бегин тужбахин, тужбахан веширин врахамин де сигара, абит лешамша, иги мешихат лели габе лемегау, лемегавы ди юра бахада. Смотри, что он говорит. Так как словословие и песни и милосердие, которое луна делает для солнца. Иги Мешихат, она притягивает его легабы для того, чтобы быть в одном с ним в одном жилище, с солнцем, да, быть в одном жилище. Веда игу ваясимейгу Давид эль мишмато. И это то, что стих говорит, цитирует еще раз, ваясимейгу и Давид поставил его, или поставил его, как бы, скажем, как комендантом своей личной охраны. Мишмато. Я перевел последние Зогар, уроки Зогар я не переводил, но я здесь немножко заранее дал перевод. Может, нам это в каком-то смысле поможет. Интересно, очень важно здесь просматриваем, что мы просматриваем в этом стихе, мы видим какую-то параллель между тем, что происходит в системе миров, как Малхут и связь с Малхут и Зеирампина, и параллель, которая проводится с тем, что с персонажами, как будто бы на языке, на простом просто, на языке, передающем как бы повествовательные события Святого Писания. Связь между Давидом и Беньягу бен Йехояда. И вообще, это очень важный принцип, чтобы постоянно видеть эту параллель. Ибо как может Тора говорить о мирах, например, без того, чтобы опустить это, эти все явления духовные и элементы системы, высшей системы, системы высшего управления, одетой в души человеческие. А так как система, а так как и наблюдается параллель между шкалой миров и духовных миров и шкалой душ человеческих. И первое – это внешняя часть творения, а душа – это внутренняя часть миров. И таким образом получается, при изучении Зохара мы видим и внешнее, и внутреннее, и оно все взаимосвязано. Ибо те явления, которые проходят, имеют место во внешней части творения, обязательно должны найти свою реализацию и в душах человеческих. Ибо все это построено на подобие свойств. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Тет 109-ю Гасулам. Левая колонка, ссылка буквы Куф Далет. 104-е. Ва фальгав дело аэл вахуле двоеточие. Ваф альпи шелоних нас баминянах ишбон шелаем. Им коль зе ваясимейгу Давид эль Мишмато. Шелонифрат милуах либо леулам. Кей лаем пирут леулам. Точка. Ваф альпи, несмотря на то, шелоних нас баминян, что он не вошел в счет, как бы говорит, число и в их число и счет, им коль зе, несмотря на это, я семейгу Давид эль Мишмато, поставил его Давид к своей, так сказать, охране, личной охране. Шелонифрат, чтобы он не отделился от стенки его сердца навеки. То есть никогда. Чтобы он Беньягу не отделился от сердца Давида никогда. Ки эйлахем пирут леолам, ибо нет у них разделения никогда. Давид сим либо элав. Вегу ло сим либо ле Давид. Давид положил свое сердце к нему. Да? Дословно так на языке святом. Или, как сказать, склонил свое сердце к нему. Кейла вегу ло, а он Беньягу не склонил свое сердце к Давиду. Мишум шатушбахот ваши ширим вахесет шагалевана осала шемеш ги мошехет базе элега шиги мегуроиму точка. И там вот здесь он делает параллель, тут же видишь, как Зогар переходит вдруг из одного из системы шкалы душ переходит на систему шкалы мироздания. То есть из внутренней в внешний. Мишум шатуш бахот, так как словословие и песни и милосердие, милость, хесед, которые левана, которые луна дословно делает солнцу. Она притягивает этим к себе Шиегем и Гро, чтобы ее жилище было с ним. Так, то есть Малхут и Зеранпин. Везегу Ваеси. Это то, что говорится в стихе Ваеси Маеху Давид Эль Мишмато. И Давид и поставил Давид его во главе своей гвардии, можно сказать. Описательно я так перевожу во главе своей гвардии. Так, следующий абзац. Пируш. Пояснение. Точка. Давида Упхината Малхут. Шиги Гарегель Гарвиит Шель Гар. Точка. Очень-очень важно, что как он это нам сейчас рассказывает, чтобы вы увидите это на шкале духовных ступеней. Давид это аспект Малхут. Понятно, да? С одной одна система, с одной одна система и другая, внешняя и внутренняя, параллель между внешней и внутренней частями творения. Давид это аспект Малхут, что это четвертая ножка, четвертая, дословно четвертая ножка Гар. А, ножка, потому что это как стол. Стул, как трон, имеет четыре ножки, это вот, и вот, что это четвертая ножка Гар. Как же понять, что Малхут, а она четвертая ножка Гар? Что имеется в виду? Конечно же, я полагаю, что это имеется в виду Гар тела. Гар тела это Хагат, Хесед Гвура Тиферет. А Малхут, она же поднимается, да, поднимается до Нахазе. Нахазе это место Малхут, так ведь? Малхут тела. И вот Хагат, Хесед Гура Тиферет, это гар тела, и то, что мы называем тремя праотцами. А она четвертая, она Малхут получает от этих трех. Веомер. Деаф альгав шело яхоль лаво эль шлошима шана айли айлайн шаген гар. Миколь маком ваесимею Давид эль мишмато. Конечно же, здесь он имеет в виду гар, очевидно, тело, на которое гар, когда он поднимается до головы. Мы увидим сейчас. Не совсем ясно, потому что если это четвертая ножка, от гарто, это должна быть, да, это, да, то это хагат и малхут. Мы увидим сейчас. Веомер, и он говорит, да, фальгав, что несмотря на то, шело яхоль лаво, что он, Беньягу, не мог прийти, до шлошим шана, или до 30 высших годов, что это гар, три сферот по 10. Миколь маком, несмотря на это, ваясимейу Давид эль мишмату, поставил Давид его во главе, скажем, своей гвардии. Шанидабек бо вело за смелох либо ле альми. Что он примкнулся к нему и не пошевелился, как сказать, не заз, это как бы не сдвинулся, точнее, не сдвинулся он из его сердце никогда. Точка. Вагуми там, шоколь пхината шлеймут, шоба малхут, мегулабо. Следующая страница. Асулам, правая колонка. Лето. Мязиву гагадоль де атик йомин амар жбит. Коль аклипот мегашем бон. Басода катув балагамавит ланеца. Возвращаемся в нашу исходную страницу, левая колонка, последнее предложение. Вагуми там, и это по той причине, шоколь пхината шлеймут, что все, весь аспект совершенства, что в Малхут, раскрывается в нем, в Беньягу. Легето, следующая страница, легето, ибо он, Беньягу, от зиву, от высшего зивуга атика йомина, который убирает все клипот из имени Бон. Басода готов в сути написанного стиха, в сути стиха Бала Гамавит Ланеца. Смерть поглощена навеки. Следующий абзац. Везе шомер. Давид сим ле либо канай. Далой париш милуха де либо ле альмин. Кишлиму то бо. Это что, то, что Зогар говорит, цитируя стих из Шмуэль Бет. Давид положил его к своему сердцу, как сказано выше. То есть примкнул его к своему сердцу. Делоид пары, чтобы он не отделился от, дословно, от, как мы это перевели, от стенки его сердца никогда. К Ишлемуто, бо, ибо его, Давида, совершенство в нем, в Беньяу. А в Беньяу, бен его яда, лосим ли боле Давид, ки Давид гу регель рвиит легар, валькен кмо шло яхоль лекабель мингар, каналь, если я бы убрал бы точку, восьмой строчки. Кен, или запятую сделать, кен, лоя яхоль лекабель медавид. То, что я сказал насчет гар, что это гар тела, это все, смотри внимательно, как он говорит. Является ли это действительно гар тела или гар истинный гар, гар головы. Смотри, увидим дальше поточнее. Здесь он не поясняет. А в Эльбиньяу бен его яда, это, а я не позволено говорить от себя свои постижения, а только как бы сопровождать тебя. А в Эльбиньяу бен его яда, но Беньягу бен его яда не положил свое сердце к Давиду. То есть не примкнул Давида к себе. И Давид, ибо Давид, он четвертая ножка гар. Малхут. Валькен, и поэтому к Моше ло яхоль лекабель мин агар, так как также как он не может получить отгар, как сказано выше, как он не может получить отгар, как сказано выше, так и лога я яхоль, так и он не мог получить от Давида. Точка. Валькен лосим лав любой, поэтому он не положил его к своему сердцу. 10. Де ты ж де туж бахан, ве ширин, ве хуле. Двоеточие. Ибо словословие и песни, и хеседа, и милость, как мы учили, и так далее. Двоеточие. Али де яман шамалхут, а не крет сигара. Мала эль зиран пина, не крашим шамша. Алидей тушбахот вширим варахамим и немцет мамшиха элега это арат нишмат Беньягу бен его яда. Ши шлемута ахарона каналь. Лемагавы диюра багада. Багада, если я вижу, тоже здесь ошибка, 15-й строчки «Бегада, а не Бегара». Реш надо заменить на «далет». «Ши дебегба ланецах». Точка. Что это значит, вот это, что словословие и песни и так далее, что это означает? И так далее. Посредством, это все, это посредством ман, который Малхут, называемая, который называется Сигара, называется Луна. Маала эль Зеиранпин поднимает к Зеиранпину, который называется Шамша, который называется, арамейские слова, Сигара и Шамша, который, Зеиранпин, который называется Шамша, Солнце. Аледей тушбахот ваш, он поясняет. посредством или через одно и то же, посредством или через. Я часто использую слово посредством, через, благодаря, можно перевести. Через тушбоход, выширим, через словословие, песни и милосердие. И немцет, получается, что она притягивает к себе свечение души Беньяу бен Йехояда. Шеи шлыму та харуна, что это последнее совершенное, что это последнее совершенство, то есть последняя стадия совершенства, как сказано выше. Лемагавади Юра Багада, чтобы у них было одно жилище, чтобы быть в одном жилище с ним, дословно. Что это означает? Шейдабек Баланецах, чтобы она примкнула к нему навеки. Видишь, все совершенство, оно в том, чтобы мужское и женское, что в частном аспекте или в общем аспекте, в общем аспекте это будет гмар-тикун, а в частном аспекте в любом нашем состоянии, чтобы соединить мужское и женское в человеке, так, чтобы они, у них был зивук, напоминающий зивук, или зивук лопасик, непрекращающийся зивук между Аба и Има. И вот задача и все как бы вознаграждение человека в этом мире за его духовную работу, которую он производит. Лишма, конечно, не ради чего-то другого, а ради отдачи, чтобы соединиться по свойствам со своим источником. Именно в этом и состоит. Чтобы мужское и женское, что в нем, привести к полному совершенству и к тому, чтобы она, женская, соединилась с мужской навечно. Видишь, да, что в материальном это совершенно невозможно. В материальном мире может только вот это только вот это явление, оно в материальном совершенство, оно в материальном мире только передаваемое художниками, писателями, искусством, музыкой, то есть в искусстве. Понятие любви, понятие вечной любви, понятие совершенства между мужской и женской, оно воспевается в искусстве, в разных, во всех возможных формах, проявлениях в искусстве. А на самом деле невозможно. Нет ни одного, не было, нет и не будет до гмар-тикуна ни одного, ни одной пары влюбленных или тех, кто любит друг друга, чтобы они находились в этом состоянии, чтобы она примкнула к нему навечно. А в духовном это возможно. И не значит, что надо одно заменить другим. Но надо знать, что возможно в этом мире, что дано в этом мире и что не дано в этом мире. Вот этой полной, настоящей, полного этого совершенства, что это совершенство, это единение полнейшее единение мужского и женского, что в одном человеке невозможно, что в паре, в двух телах невозможно. Какое бы ни было соединение между ними, что это невозможно. Если ты один раз это примешь, это близко к сердцу, так, чтобы это уже было ощутимым до предела, как бы полностью согласиться с этим, то тем самым улетучатся многие фантазии, многие лживые представления, красивые, тонкие, о любви и других вещах, а поймешь, что все это только в тебе самом. А что будет в Гмар-Тикун? Что будет тогда? Какие отношения будут тогда между мужским и женским? Что мужчина или женщина, можно сказать, что в двух различных телах? Нам об этом не о чем говорить, ибо это будет разговор о разговоре. То, что будет Гмар-Тикун, мы изучаем здесь. Но смысл того не просто что-то узнать, а подняться. Подняться духовно через то, что мы изучаем здесь. И истина поистине через постижение, только через постижение, и тогда уже это постижение уровня Гмар-Тикуна, это дается уже индивидуально, с глазу на глаз, ощущение, восприятие этого будущего состояния Гмар-Тикуна в самом каждом, скажем, самом, скажем, простом, любом, обычном состоянии, ежедневном состоянии. Есть вот эта проекция, есть вот это, как бы, свечение гмар общего и частного гмар-тикуна. Мы поднимаемся в текст Зогара на этой странице. Строчка пятая от Каф, извиняюсь, все время у меня Каф, не Каф, а Куф. Вижу, стоит здесь Хет, а здесь должно быть Куф Гей. От Куф Гей вместо Куф Хет. Кажется, как будто здесь Хет стоит. Нафлу Раби Элазар, Раби Аба Камы. Точка. Раби Элазар и Раби Аба пали ниц перед ним. А мы знаем, что это погонщик ослов был, что это была душа великого Рава Менунасапа, который пришел именно, спустился к ним, чтобы объяснить, поднять их до уровня хохма, уровня хохмы и кетер, то есть дать им хая, свет, свечение, как говорится, освещение, освещение, свечение хая и ехида. Ибо постижение Раби Лазара и его напарника Раби Абу было на уровне Ешсот, как мы помним. ад гохи ва гохи ло хамуле. Каму в дистаклу лехоль ситрин ва ло хамуле. Точка. Ад гохи ва гохи, между тем они ло хамуле, они не видели его уже. Каму они поднялись в нистальку и внимательно посмотрели со всех сторон. Вело хамуле и не нашли, и не увидели его. Ятву убаху вело яхило лемалла далада. Они сели и заплакали. И не смогли произнести слово друг другу. Леватар шата. Амар Раби Аба. Вадай а детнинан дебахоль орха децадики азлин умилы деорайта бейнейгу. Дейнон захаин дегагу альма атьян легабейо. Леватар шата через какое-то время, словно через час, через... Ама Раби Аба сказал, вадаю, действительно это так, что мы, как мы учили, что... на каждом пути, на котором идут, по которому идут праведники, и слова Торы есть между ними, то есть говорят о Торе при этом, что они удостаиваются Дагу Альма Атьян того мира, будущего, то есть мира, что он приходит на них, к ним. Точка. Вадай. Следующая страница. Куф Юд Алев. Первая строчка Зогара. Дагу Арава Менуна Саба. Дааты Легабан Миагу Альма. Легал алон лон милин эйли. Вадло ништамудабе азалле виткасе минан. Точка. Возвращаемся далее. Обратно. На предыдущую страницу. Вадай, последнее слово. Вадай, конечно же, дагу это рав аменуна саба де ата легабан, который пришел к нам из того мира. Легалалон, чтобы раскрыть нам мирин эйлин эти слова. Вадло ништамудабе, и прежде чем мы его узнали, азалле, он ушел себе, выйткасе минан, и скрылся от них, от нас. Точка. Каме, вагавы бау лематан лехамры. Вело аслу. Бау лематан вело аслу. Дехилу в анхулон лехамры. Они камы поднялись. Вагавы бау и хотели оседлать ослов. Вело азло, а те не пошли. Бао ле матан вело азло. Снова они хотели оседлать их, а они не пошли. Дехил. Они испугались в Анхолом на Хамре и оставили ослов так, в таком состоянии. Оставили ослов. Оставили ослов стоять, можно сказать. Вадьома гавекаран лагу атар давах де хамре. И до сегодняшнего дня это место называется место ослов. Мы возвращаемся на предыдущую страницу Куф Юда 110. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Гей 105. На Флурабе Лазар Вихуле. Двоеточие. Переводит это. Нафлу Раби Лазар, Раби Абал и Фанав. Альпнеи. Раби Лазар и Раби Аба пали перед ним ниц. И он добавляет нам Альпнеи на свои, на лица свои. То есть ниц, как мы говорим. В итог как Лораоту и между тем они уже не увидели его, не видели его. Его не стало. Каму выистаклу лехоляца дадим в лораоту. Они поднялись и посмотрели во все стороны. И не увидели его. Яшву у баху было яхлула да берземзе. Они сели и заплакали, и не могли говорить друг с другом. Лахарках, амарабиаба, вадай зегу шеламадну, шитамид, бахоль дерех, шацадиким гольхим, ведеврейтура бейнеем, Баим элейгем ацадиким меуламагу. Точка. Улахарках, а затем Амар Раби Аба, сказал Раби Аба. Вадай, конечно же, зегу шаламадну, это то, что мы учили. Шетамид, что всегда. Бахоль дерах ша ацадиким голхим. На каждом пути, по которому хо идут праведники, выдеврей Тора бейнегем, и еще есть условия при этом, и слова Торы между ними, есть между ними. То есть идут и говорят о Торе. Смотри, внимательно учись, что он говорит нам. Баим алейхем ацадиким, приходят к ним праведники из того мира, то есть потустороннего мира. Точка. Легалот, он добавляет здесь, легалот лагем деврей Тора, чтобы раскрыть им слова Торы. Точка. То есть это то, что мы изучаем тоже и в Шара Гильгулин. Вадай зегу маша рава мену наса баба элейхем элейну меолам. Левая колонка Гагу. Легалот лану адварим, а эйлу. Точка. Вадайгу, конечно же, это так. что то, что Рав Аминуна Саба, Ба Элейну пришел к нам, Мега Олам Гагу, из того потустороннего, то есть потустороннего, из того света, левая колонка, Легалот Лану Адварима Эйло, чтобы раскрыть нам эти слова. Ветерем ши гиспакну легакирото, галахло вене лам мимену. И прежде чем мы успели узнать его, галахло ушел себе вене лам мимену и пропал от нас, исчез от нас. Каму? Ваюрот симлан гигета хамурин. Влогалху. Вышу в рацу, рацу лан гигам. Влоеху логалху. Они в каму, они встали, ваюрот сими хотели. Лан гигета хамурин повести ослов в логалху, они не пошли. И он добавляет слово еще вышув, и снова, и в самом тексте нет этого, просто есть повторение. И снова рацулы ангигам, и снова желали они их повести. В логалху, а те не пошли. Пахду вазву это хамурим, они испугались. И оставили ослов. Вадаем кор им лемакомагу маком ахамурим. И до сегодняшнего дня, то есть и поныне, называют это место местом ослов. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Кило юхлу лисболь эт гаора гадоль газе. Шениглелаем баэт гилуй гасодот галлу вынафлу камы. Точка. Конечно же, все эти как бы материальные действия, о которых мы слышим, они упали, они сели, они поднялись и так далее, они заплакали. Конечно, все это духовные действия, о которых говорит Зохар, а не просто действия руками и ногами. И вот он поясняет нам. Кило яхлули с боли, ибо они не могли выдержать этот великий свет, Шениглавагем, который раскрылся им, Баэт гилуй асудот алу, во время раскрытия этих тайн, секретов. Вы нафлу камы, и они пали перед ним. Ниц. Точка. Везе шеомер. Нафлу раби Лазар. Это что он говорит, Зогар? Раби Лазар и раби Аба пали ниц перед ним. Следующий абзац. Везе шеомер. Адгохи вагохи лохамулы кяхарши заху. Лекабель мимену эт мадригато агадула ванис ар. Нейла мегентеке вело яхлу лимацо уласико от. Это что он Зогар говорит. Адгохи вагохи. Тем не менее, то есть между тем, хочется сказать, между тем, они не видели уже его. Киахаши заху, ибо, что это значит? Опять же, не видели его. Что это означает? Это не материальное видение. Разговор не об этом идет. Киахаши заху, ибо после того, как они удостоились, лекабель мимену эт мадригато агдула, получить от него великую и возвышенную ступень. Нейлам мегем текев было сокрыто от них тут же. Он сокрылся, он исчез от них тут же. Велоехло лемацой, они не могли его найти. Они не могли его уже больше найти у Масивага, у Легасиго и постичь его больше. Улефихах Ятвову, Баху, Вело, Яхлу, Лемала Лада Леда, Шая Царам, Гадоль, Вяшву, Баху, Ад, Вело Яхлу Ледабер, Зеймзе. Улефихах, а поэтому Ятву они сели и заплакали у Ваху. Вело Яхлу Лемала и не могли говорить друг с другом. Шая царам гадоль, что их огорчение было великое. В Яшеву и они сели в Уваху и заплакали. До тех пор, пока в Лояхлу, что они настолько, что они не могли говорить друг с другом. Следующий абзац. Везе Шеомер. Дагу Рава Менуна Вихуле. Киата Гикиру Даргато. Шигу Рава Менуна Саба Бацму. Влохмо Шехашву Лифнейзе. Шигу Рак Брейде Рава Менуна Саба. Точка. Везе Шеомер. Это что? Зогар говорит, да, гу Рава Менуна, это Рав Менуна. И так далее. Киата и Киру Даргато, ибо теперь они узнали его ступень. Шигу Рав, что это Рава Менуна Саба сам. Влохмо, и они так, как они полагали Шехашву Лифнайзе, как они полагали прежде этого. Шугу Рак, что он только Брейда Рава Менуна Саба, сын Рава Менуна Саба. В скобках он дает нам ссылку, где это находится, где это говорилось. Каму вагавы бау Лема, лематан, лехамры, вихуле, ванхулон, лехама. Каму ваву они поднялись и хотели, желали оседлать ослов и так далее. Ванхулон и оставили их стоять. Двоеточие. Киа хамре гэм сот а кохот. Шинатна лагэм нишмат рава менуна саба. Шиехлу лагалот ман. Лагасиге это мадригот халлу. Хая ехида. Шиехисигу аль яду. Точка. Ки гахамры, ибо ослы, гемсот это суть сил, силы шенатналагем, которым дана, в которой, которым дана душа Рава Менуна Саба, чтобы они шиюхлу лагалот ман, чтобы они смогли поднять ман, чтобы постичь эти ступени, духовные ступени. Хая и Ехида. Шиесигу Аледо, которые они постигли благодаря ему. Точка. Везе Шомер. Шархивам Аль. Следующая страница. Куф Юд Алеф Асулам, правая колонка. Ахамурим. Валах Лифнеем. Лагаир Лагем. Эт Ораха Цадиким. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка, последняя строчка. Ше зе сот, что это суть ше гархивам, что он посадил их. Рава Менуна Саба. Что он посадил их на ослов. Мы учили уже об этом. В Галах Лифнейгем. И пошел перед ними. Лаир лахем, чтобы светить им путь праведников. Вата, ахарши гамар тавкидо, вене ламбием. А юрод сим шув лаалот, лрахева аляхамурим шило, кломар Шрацу лалотман михадаш, бигдей лахзор уласиго шинит. Точка. Вата теперь, ахарши гамартов кидовен и ламы, после того, как он завершил свою функцию, задачу, функцию, и исчез от них. А Юрод Сим, они хотели снова подняться и оседлать его ослов. Что это значит? Кломар, то есть Шарацула Алотман Мехадаш, то есть, что они хотели снова поднять ман, чтобы лахзор, чтобы снова во второй раз постичь его. Точка. Амнам баулы матан вело азлу киата логаю ехолим лекабель мехем Шув коах лаалотма. Точка. Амнам. Однако они хотели оседлать ослов вело азло, а те не пошли. Почему? Киата логаю ихолим, ибо теперь они не могли получить от них снова силу, чтобы поднять ман. Точка. Валькен ир у вениху это хаморим. Мамако магу. Шрава мену на саба парах мием. Валькен, и поэтому они испугались. Вениху это хаморим и оставили ослов. Мамако магу в том месте, где Рав Аминуна Саба улетучился от них. Весиману эт гамаком агу башем давах дехамрей макома хамурим. Дайну альгамеура шло яхлу од лишамеш имаем. Весиману, дословно, и они дали знак, то есть они назвали это место именем Давах Дехамри, Маком Ахамури, место ослов. Дайну, то есть, Аля Меура, дословно, о событии, или, так сказать, переводим, можем сказать, в память о событии, шло яхлу от, что они уже не могли больше пользоваться ими.